стали полдоллара, на нем лицо. На столе малахитное яйцо, на нем пятно. На столе лежит пистолет, на нем белеет. Yeah.